Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Многие мне говорят, почему ты говоришь «погнали смотреть», когда идет аудиозапись разговора, и смотреть нечего, надо слушать. Вот сегодня я говорю, не кривя душой, «погнали смотреть новый видос». Город Балашов. Балашов. Алло, Сергей Александрович, у вас плохая связь? Да, ну да, пропадает здесь. Город Балашов, Саратовская область. Саратовская область, дальше. Город Балашов. Город? Балашов. Балашов, верно? Да. Так, вы сейчас на какой улице полностью находитесь? Да я улицу не знаю здесь, как она называется-то. Сейчас я у сотрудника спрошу. А подскажите, улица какая? Сейчас, секундочку, подождите. А они что-то интересуются, с кем я разговариваю, тут стою долго так. Я же вам говорю, сейчас на момент данную информацию необходимо мне озвучивать. Да, они говорят, что это... Сейчас на момент, мы будем проверять. Посмотрите, пожалуйста. Они говорят, что мошенников-то что-то много разводится. Что по телефону обманывают людей. Я же об этом уже вам говорил ранее, что сейчас на момент на территории Российской Федерации участились мошеннические действия. Я думал-то у нас нету таких мошеннических действий. Повторите? Я думал, что у нас-то не коснется, вроде бы далеко там от всех живем. Я понимаю, но вы сами должны понять, если же вы пользуетесь Сбербанком, то сейчас на данный момент, также, Сергей Александрович, ваша персональная информация есть также в каждом отделении Сбербанка. Да. Поэтому сейчас также на данный момент мы проверяем наших сотрудников. Я понял вас, я понял. А вы всех проверяете там сотрудников? Много получается за день-то работаете? Я же вам говорю, Сергей Александрович, сейчас на момент трое сотрудников Сбербанка уже находятся под следствием. Сейчас на момент мы проверяем абсолютно каждого нашего сотрудника, Сергей Александрович. А если я на вашу карту... когда переведу эти деньги, вы последствия попадете или нет? Сергей Александрович, на мою карту вы никак не можете переводить данные денежные средства. Почему? Поскольку сейчас на момент мы будем производить возврат данных кредитных средств через наших агрегат-партнеров. А зачем мне... Что вы такое говорите? Вы же говорите, что хотите перевести данное кредитное средство мне на карту, Сергей Александрович. Ну а кому я их хочу перевести? Точнее, не я хочу, а вы хотите. Сергей Александрович, в данный момент я хочу полностью провести закрытие данного кредитной заявки, которая сейчас в момент уже висит у нас в обработке, понимаете? Да я думаю, может оставить их себе, эти деньги, если я взял уж кредит, смысл мне их возвращать, пусть будут, потрачу их на дело. Сергей Александрович, сейчас на момент вы не хотите возвращать данные кредитные средства? Ну, если я их взял, кредит на себя оформил, зачем я их буду вам отдавать, когда я могу и воспользоваться ими? Нам не нужно их будет отдавать, Сергей Александрович. Ну, а кому я их отдам? Сейчас будет возвращать Сбербанку, поскольку вы сейчас на момент произвели оформление временной кредитной заявки. Так я в Сбербанке могу подойти и отдать деньги. Повторите, пожалуйста. Я говорю, сейчас в Сбербанке нахожусь, могу подойти и отдать эти деньги сотруднику обратно и закрыть весь кредит. Сергей Александрович, да. Сейчас на момент, я же вам говорил, что если же компрометация ваших личных данных идет именно от сотрудников Сбербанка, сейчас на момент необходимо провести данную операцию исключительно через наших агрегат-партнеров, поскольку даже в отделении Сбербанка вам сейчас на момент ничем помочь не смогут. Вы не сможете таким образом произвести возврат ваших денежных средств. Возврат не смогу произвести? Ну тогда оставлю себе. Вы не сможете корректно произвести закрытие данного кредита. Тогда себе оставлю эти деньги. Повторите, пожалуйста. Тогда, говорю, себе оставлю эти деньги, чтобы они мне достались, а не кому-то. Вы пропадаете, вас очень плохо слышно. Я говорю, тогда себе оставлю эти деньги, чтобы они мне остались, а не вам. Еще раз, Сергей Александрович. Что-то связь плохая, наверное, уже надо заканчивать разговор тогда, я не знаю, что. Меня слышно? В данный момент, если я вас верно понимаю, вы полностью отказываетесь от дальнейшей процедуры, верно, Сергей Александрович? Да я не отказываюсь, я еще думаю. Повторите, пожалуйста, Сергей Александрович. Я говорю, не отказываюсь, я еще думаю. Ну, 250 тысяч взял, кредит одобрили, блин. И вот думаю, что мне, перевести их мошенникам или себе оставить? Сергей Александрович, вы пропадаете. Вы можете, возможно, выйти сейчас со Сбербанка на улицу, поскольку, возможно, у вас на улице будет лучше связь. Да я вышел уже на улицу, уже что мне там делать в банкомате? Вы сейчас на улице, верно, Сергей Александрович? Да. Да, также посмотрите на доме, какой у вас адрес отображается, какой да. Улица у вас, номер дома. А у здесь... На доме должна быть отображена данная информация, Сергей Александрович. Здесь нету этого адреса на доме. Здесь, смотрите, у вас нету на домах не написана улица? Ну, здесь... Он просто не может быть, Сергей Александрович. Пройдите, возможно, к соседнему дому, просмотрите данную информацию, поскольку... Не-не, знаете, что не может быть точно, вот, допустим, вот таблички на доме быть не может. Ну, в принципе, это возможно. А вот то, что сотрудник банка с непонятного номера звонит и говорит, не обращайся к сотруднику такого же банка, вот этого быть не может. Ну, мне так говорили. Кто вам такое говорил, Сергей Александрович? Ну, как, карту оформляю, в банк прихожу, что-то делаю, операции выполняю. Вы договор подписывали в банке? Когда? Какой? Какое? Когда получали ваши карты? Какой договор, Сергей Александрович? Когда карты получал, конечно, подписывал. Нет. Да. Блин, вы подписывали договор. Мы сейчас на меня действуем согласно данному договору. Ну. А что там написано в этом договоре? Договоре. Как правильно? Можете сейчас дать прочитать. У меня нету договора. Смотрите, пункт 421 вписан данный номер телефона. Пункт 421. Также на договоре у вас написано, если же с вами до этих номеров телефонов будут связываться сотрудники банка, необходимо будет полностью с ними сотрудничать. Либо же в противном случае вы полностью можете даже нарушать закон Российской Федерации. И что, меня посадят? Не посадят, но Сбербанк может с вами будет после этого также судиться, Сергей Александрович. Судиться? Это все прописано в вашем договоре. Судиться? Все верно, Сергей Александрович. А по какому поводу судиться? Поскольку вы нарушаете свой договор, который подписывали лично в отделении банка. Ну и что я буду должен за это? Поскольку если же вы нарушили свой договор, Сбербанк будет вынужден также судиться, как я вам говорил ранее, Сергей Александрович. Не, ну я понял, ну... Смотрите, давайте, чтобы мы не занимали, также не ваше время, вы не наше время, Сергей Александрович. Но сейчас на момент у нас отображается в системе, что никаких зачислений вам на карту снятия не было. Сергей Александрович, вы сейчас на момент пытаетесь ввести сотрудника Сбербанка в заблуждение, вы это понимаете? А вы по какой карте сейчас смотрите, что я не снимал и не переводил? По всем вашим картам, Сергей Александрович, у меня полностью все отображаются, все операции, которые вы совершали по вашим картам и так далее. А сколько этих карт? Повторите, Сергей Александрович. Сколько карт этих вы видите? Сейчас на момент я не обязан вам озвучить какую-либо вашу персональную информацию. Сейчас на момент вы предоставляли ложную информацию мне, Сергей Александрович. Я не предоставлял вам ложную информацию. Может быть, у вас некорректно система работает? Вы же говорили, что она у вас зависает. Система не может у нас зависать, Сергей Александрович. Вы мне сами сказали, что я сейчас не вижу. Не, подождите, вы сами сначала сказали, я не вижу сейчас. Какие денежные средства поступили, какие вы сняли, по какой сумме вы снимали. Вы сказали. Значит, система у вас сбой дает. Звучали вам не вы мне. А? Сергей Александрович, сейчас также на данный момент давайте тогда пройдем роботизированную систему, чтобы эта система могла полностью вас распознать. Сейчас на момент ваша карта находится у вас, Сергей Александрович, пластиковый носитель. Да, у меня. Ну, хорошо, сейчас на момент, Сергей Александрович, я вас буду переводить на роботизированную систему. После того, как я вас переведу на роботизированную систему, робот вам скажет, после звукового сигнала озвучите код. Вам необходимо будет озвучить полностью 16-значный номер вашей карты четко по две цифры, с небольшим интервалом. К примеру, 22, 02 и так далее. Вы готовы, я перевожу вас на роботизированную систему, озвучите информацию четко по две цифры. Так я, подождите, а эту карту нужно что? Это просто 16... Сбербанк России подключена. После звукового сигнала продиктуйте код. Код. Ну, Сергей Александрович, сейчас даже на момент система выдала ошибку, она показала, что она не распознала данную информацию. Но он говорит... Вы, возможно, озвучили данную информацию некорректно. Почему? Он говорит, назови код. Я говорю, код. Смотрите, я же вам говорил, когда я вас переведу на роботизированную систему, система вам скажет, после звукового сигнала озвучьте код. Вам необходимо озвучить полностью 16-значный номер вашей карты. Четко по две цифры, с небольшим интервалом. Так, а мне говорили, нельзя называть эти карты, номера карт. Но вы данную информацию будете озвучивать не мне, а роботизированной системе. Таким образом, также система распознает ваш голос. А можно вопрос, роботизированная вот эта вот система, это третьи лица или нет? Данную информацию, которую вы предоставляете, роботизированная система фиксации данных, следует всего лишь компьютер-система, а также ее распознает. Никто из живых людей данную информацию не слышит. Нет, я понял, но в этом же договоре написано не передавать информацию третьим лицам. Если я нарушу договор, как вы говорите, Сбербанк будет со мной судиться. Я не хочу судиться ни с кем. Да, информация, Сергей Александрович, я же вам еще раз повторяю. Вы не предоставляете третьим лицам, а вы ее предоставляете компьютеру, системе. Сейчас на момент возьмите вашу карту в руки. Так а компьютер-то получает мою информацию для того, чтобы передать ее кому-то. Правильно. Компьютеры сохраняют системы, Сергей Александрович. Сейчас возьмите вашу карту в руки. А кто системой пользуется этой? Повторите, Сергей Александрович. Системой кто пользуется? Человек же. Я отдаю информацию в систему, а человек пользуется этой системой. У нас данная информация не отображается. На системе отображается, озвучили вы ее либо верно, либо же неверно, Сергей Александрович. Сейчас на момент возьмите вашу карту. Опять что ли ее доставать? Доставайте вашу карту, верно. А если я так помню номер наизусть? Вы помните номер наизусть, Сергей Александрович, это мне без разницы, какой вы будете озвучивать роботизированную систему. Вот главное, чтобы вы его озвучили корректно. Вот сотрудники банка так не разговаривают. Вот сотрудники банка так не разговаривают со своими клиентами. Мне без разницы, мне все равно. Они все вежливые. Сергей Александрович, с вами связали сотрудники не контакт-центра, с вами связали сотрудники службы безопасности. И что? И что теперь? Сейчас, Сергей Александрович, я перевожу вас. Роботизированную систему, озвучена информация четко по две цифрам. Роботизированная система фиксации Сбербанка России подключена. После звукового сигнала продиктуйте код. 4-2-7-6-0-8-70-25-13-19-47. Алло, Сергей Александрович. Да. Сейчас на момент система выдала ошибку, она показала, что не распознала данную информацию. Возможно, вы озвучили данную информацию нечетко, либо же не по две цифры, либо же без интервала. Данную информацию необходимо озвучивать четко по две цифры с небольшим интервалом. Да я ее озвучивал Подождите, я ее озвучивал по две цифры с интервалом. Ну что же вы меня мучаете-то уже? Я уже переживаю. Если вы озвучивали корректно, данная система распознала данную информацию. Система выдала ошибку. Данную информацию необходимо озвучить четко по две цифры. Если же у вас там также есть два нуля, вы, возможно, просто озвучиваете два нуля. Необходимо озвучить данную информацию 0-0. Сейчас на момент, Сергей Александрович. Там нет нулей у меня. Еще раз, озвучите данную информацию четко. Подождите. Подождите, у меня нет там двух нулей в этой цифре. Возможно, нет, я же говорю, Сергей Александрович, есть пропасть. Ну, давайте я... Да вот я вам так назову там... Алло, меня слышно или нет? Здравствуйте еще раз. Алло, здравствуйте. Старший сотрудник IT-отдела службы безопасности Сбербанка. На данный момент в системе отображается, что вы проходили роботизированную систему, и ваши персональные данные были указаны недостоверно. Это у вас сбой системы. Это у вас по-любому сбой. Что вы говорите? Сбой системы у вас по-любому. У нас сбой системы не происходит. Ваш сотрудник мне сказал. Мне сам сказал. Да. А вас как зовут? Сейчас я вас... Вас как звать? Фролова Наталья Николаевна, старший сотрудник IT-отдела службы безопасности Сбербанк России. А у вас номер какой? Ну, там присваивается. Также можете записать мой табельный номер. А он табельный называется разве? Да, все верно. 87-04-07. 87-04-07. Ага, хорошо. Записали. Также на данный момент по регламенту банка я буду вас переводить на роботизированную систему для установки двухфакторной защиты, также голосовой фиксации ваших персональных данных, которую вы только что проходили с сотрудником. На данный момент возьмите, пожалуйста, ваш пластиковый носитель лицевой стороной к себе. Вы готовы? Наталья Николаевна, а сколько вот так вот вы зарабатываете за сутки? Зарабатываем по поводу чего? Ну, по поводу перевода моих вот сейчас средств. Ну, я, понятно, их не переведу уже. А вот вы там, как долго вот и как много вы получаете денежных средств? Бабушек, я получаю... бабушек тоже обманываете или нет? Или детей бабушек не трогаете? Обманываем? Пока не получается. Мы вас сейчас обманываем? Пока не получается. Что не получается? Обмануть. Все ваши данные уже у нас имеются. Если бы мы хотели вас обмануть, мы уже давно бы вас обманули. Ну, прекрасно. Что они у вас все данные имеются? Ну, вам же еще что-то нужно. Вам же нужен пластиковый носитель. Что у вас сейчас возникает за сомнение, или у вас возникает сомнение в качестве работы сотрудников? Почему у вас сейчас возникают такие вопросы по поводу того, что вас обманывали? Так почему возникает? Я не спрашиваю, я утверждаю это. Скажите, пожалуйста, вам сотрудник отправлял смс-уведомление с нашего официального номера 900 для подтверждения о том, что вы ведете диалог непосредственно с сотрудниками службы безопасности Сбербанка России? Нет, не отправлял. На данный момент сейчас я вам генерирую смс-уведомление, поскольку у вас возникают сомнения. Это понятно, что у вас человеческий фактор, каждый клиент вам задает такие вопросы. Также хочу вам озвучить, что данные смс-уведомления могут высылать только сотрудники Сбербанка или же сотрудники службы безопасности Сбербанка. Так вы мне просто скажите, сколько вы за сутки, вот, получается, оборот у вас денежных средств, когда у вас проходит такая, ну, статистику же вы все равно ведете. Еще раз повторяю, мы выполняем свою работу, мы получаем зарплату согласно тому, что нам установлено по закону. Да я могу с вами хоть весь день так разговаривать. Вот честное слово, могу хоть весь день с вами сейчас разговаривать. Все равно вы не получите номер карточки никак. Это же единственное, чего у вас нет. У номера карточки и обратного номера. Кстати, он у меня стерт. Даже если у меня украдут, все равно ничего с картой не смогут сделать. Электронная подпись кода подразделения банка у вас стерта. Все верно? Да, поэтому смысл вам тратить на меня время. Не, хотя потратьте. Мне с вами вот очень интересно. Я так ждал, когда вы мне все позвоните. А вы все не звонили и не звонили мне. Сергей Александрович, что вам интересно? Ну, пообщаться, как вот вы зарабатываете, как вам вот люди платят, как они ведутся на это? Да, как вот они ведутся на это? Вы понимаете, что у нас на каждого клиента выделено определенное время на обрабатывание каждой заявки? Да вы на меня уже час потратили. Сколько у вас выделено времени? Сергей Александрович, на данный момент, поскольку ваша заявка открыта, и у меня открыт также протокол безопасности, наш разговор фиксируется... Поэтому мы осуществляем с вами непосредственно... Да я понимаю это. Смотрите, у вас получена заявка от меня, я еще получил 250 тысяч кредита сейчас наличными. В чем проблема мне сейчас сдать эти деньги в банк и решить вопрос через сотрудников Сбербанка? Давайте так пойдем. Будем рассуждать с вами логически, вы это не любите. Скажите, пожалуйста, на данный момент какие у вас возникают трудности? Я вам вопрос задал, вы мне не отвечаете. Вы как сотрудник банка должны работать с клиентом. Вы постоянно задаете вопросы и отнимаете наше время. Таких пидорасов, как ты, у меня еще будет миллион. Поэтому захлопни свою хлопушку, пидорас, и больше не наебай. Понял? Скотина. Так а я кого обманул-то? Друзья, ну дамочка жесткая, конечно, в выражениях абсолютно не стеснялась. Хотя наш подписчик, красавчик, сохранил полное хладнокровие и не поддался на ее провокации. Но таких дамочек мне еще не встречалось, честно говоря, которые так матерятся. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.